3.06. Жидкость вокруг Кавалерио окрасилась кровью, и появились тревожные сигналы о пробоях в силовой защите, об утечке в реакторе и сотне других признаков того, что его машина жестоко пострадала. Красные капли просачивались в густой раствор из психостигматических ран на плечах и на корпусе, а также вытекали из носа. Он уже стал свидетелем гибели трех титанов Тимпестус, но заставил себя сосредоточиться на своих противниках. На него надвигались три владыки войны, прикрывавшие грандиозную фигуру императора, Аквила Игнис. Это исполинское сооружение еще не снизошло до того, чтобы обстрелять противников. «Какое высокомерие!» – протянул Кавалерио. «Мой принцепс?» – переспросил Кайпер, вытирая кровь с виска. Рядом с модератом только что взорвалась панель, а вместе с ней и мониторы вторичных генераторов. «Ничего», – ответил Кавалерио. «Ты определил прицел для правого владыки войны?» «Да, повелитель бурь», – ответил Кайпер. «Все ракеты переведены в режим автоматического сопровождения». «Тогда можешь открывать огонь по готовности, модерат Кайпер», – скомандовал Кавалерио и переключился на сенсория. «Где находится разбойник с правого фланга?» «В развалинах склада в километре к северу от нас», – доложил Пал. «Он дерется с металлу скибрения, но нельзя забывать и о левом фланге. Вульпус Рекс и Аркадия Фортис погибли». «Шарак сам о себе позаботится», – сказал Кавалерио. «А Фарсида Гастатус разберется с разбойником на левом фланге. И принцепсу Сузаку придется противостоять владыке войны», – напомнил ему Кайпер. «Он попадал и в более жестокие схватки», – настаивал Кавалерио. «Вряд ли стоит вам напоминать, что мы Легио Тимпестус и ничего не боимся». Его отважные слова воодушевили экипаж, и вскоре приятная вибрация в плече известила Кавалерио о запуске ракет. В то же мгновение яростный залп турболазеров ударил в правого владыку войны, а серия выстрелов из вулкана поразила центрального титана. Его противники ничуть не уступали, и на каждый выстрел Deus Tempestus отвечали двумя. Но Кавалерио обладал преимуществом, которого не было у машин Мортис. Через амниотическую жидкость он был связан с самым сердцем машины, и хотя прямой контакт обеспечивал выигрыш всего в доли секунды, большего повелителю бурь и не требовалось. Команды машин Мортис знали свое дело, поскольку никто не допускался до кресла принцепса владыки войны, пока стократно не доказывал свое мастерство. Но по сравнению с опытным Индием Кавалерио, их можно было бы считать неоперившимися юнцами. Кавалерио с предельной точностью рассчитывал и угадывал инстинктивно каждый шаг противника, а потому сумел избежать большей части снарядов, которые могли бы уже трижды уничтожить менее искусного принцепса. Deus Tempestus был ранен, но бесстрашно шел сквозь стену вражеского огня, высоко неся гордое знамя Legio Tempestus. «Мощность защиты противника падает», — доложил Пал. «Турболазеры его достали». «Зарегистрированы множественные попадания ракет», — крикнул Кайпер. «Машина горит». «Лак, разверни нас», — приказал Кавалерио. «Огонь вулкана перенести на самого правого владыку войны. Три удара подряд по возможности». «Слушаюсь, мой принцепс», — ответил штурман, и Кавалерио сразу ощутил реакцию машины. Огромный, сложный механизм маневренной системы подчинялся командам не хуже самого нового двигателя. Кавалерио ощутил нарастающий жар в левой руке, свидетельствующий об увеличении энергетического потока в чудовищной пушке. Он отметил, как замедлился ход подбитого титана, и даже ощутил страх, испытываемый его принцепсом в таком уязвимом положении. Эта машина, почти лишенная защиты и с горящим корпусом, уже проиграла свою битву. «Нет, это тебе не поможет», — усмехнулся Кавалерио. Выстрел из вулкана сорвал остатки защиты владыки войны. За первым выстрелом немедленно последовали второй и третий, и тогда верхняя половина титана скрылась в огненном облаке термоядерного взрыва. «Защита центрального владыки войны истощена!» — крикнул Пал. «Он находится в опасной близости от места взрыва!» «Всем прекратить огонь!» — приказал Кавалерио. «Лак! Разворот налево, в прежнюю позицию! Перенаправить всю энергию с защиты на вулкан! Я хочу закрыть этот счет!» Экипаж стал поспешно выполнять его команды. Стон металла свидетельствовал, что машина работает на пределе своих возможностей. Кавалерио невольно вспомнил похожий эпизод, который закончился гибелью Викторикс Магна. И в его голове на миг вспыхнуло сомнение, но он отмахнулся от этой мысли. «Быстрее!» – молил он. «Нельзя позволить ему восстановить защиту!» Град снарядов застучал по верхней и средней части корпуса, и Кавалерио застонал, его тело сжалось от сострадания к израненной машине. Он чувствовал повреждение Deus Tempestus, но перестал обращать внимание на боль. Если Титан вынужден платить за его маневры, будет платить и он сам. «Орудие заряжено, мой принцепс», — отрапортовал Кайпер. «Прицел установлен». Кавалерио перехватил управление стрельбой у сервитора-артиллериста. «Огонь!» Вулкан снова выпустил заряд смертоносного пламени, раскаленное копье, усиленное всей мощью, которую смог получить Кавалерио. Защита вражеского разбойника продержалась какую-то миллисекунду, а затем рухнула с оглушительным взрывом, сорвавшим верхние крепления корпуса, словно бумажные ленты. Кавалерио не прекращал стрельбу, несмотря на опаляющий жар в руке, и разбойник не выдержал. Огненный луч рассек его почти пополам. Экипаж Deus Tempestus с торжествующими криками приветствовал падение верхней части Титана. Его ноги так и остались стоять неподвижно, а все остальное, описав огненную дугу, с грохотом рухнуло на землю. Наблюдая за гибелью вражеской машины, Кавалерио облегченно выдохнул. Он пошел на риск, ослабив защиту своей машины, чтобы усилить заряд вулкана. Но риск оправдался, и теперь шансы были более или менее равны. А потом выстрелил Аквила Игнис.